Эмоциональное ядро каждого воспоминания должно быть уничтожено. И тогда все у нас получится. Когда утром вы проснетесь у себя дома, все выбранные нами воспоминания исчезнут. Для вас все покажется сном. Я не хочу.